Глава 13. Петроград, 25 июля 1917 года. Сережа, страшно рад был узнать, что ты жив. Носились слухи, что ты помер. Рассказывал мне о тебе один подозрительный господинчик по фамилии Духовный. Удивляюсь, что ты водишь знакомство с такими типами. Я напоролся на него во время демонстрации 4 июля у Таврического дворца. Должен тебе сказать, что там делалось что-то необыкновенное. Вообще мы были за 5 минут от захвата власти. Собралось народу 1500. Рабочие, ребята из Кронштадта и так далее. Это было чисто стихийное. Масса знамен с надписями, вся власть советом, долой министров-капиталистов и прочее. Настроение самое боевое. Выступил меньшевик Богданов. Пробовал уговорить разойтись. Его затюкали. Тут меня кто-то хлопнул по плечу. Смотрю, этот паршивец, Гуревич. Вот он мне сказал, что ты жив в Одессе. Сам написал несколько строк и попросил, чтобы я вложил в письмо к тебе. Вкладываю. Он ужасный кривляка. Говорит, французская революция — это прекрасная гравюра, а русская — бездарный лубок. Я плюнул и ничего не ответил. Но тебе, наверное, интересно, почему мы не взяли власть в эти дни. Я сам сначала так думал. Нельзя еще. Рано. Ленин тоже так думает. Вообще, с приездом Ленина многое переменилось. Ленин выдвинул новые лозунги. За социалистическую революцию. Здорово, правда? О чем мы только мечтали. Стало практическим лозунгом. Ленин настоящий вождь. Кипарисов, он тоже здесь, который его лично знает, тоже так думает. Да, чуть не забыл. Вот здесь ко мне подошел Духовный. Он просто подслушал мой разговор с Гуревичем о тебе. Он представился с большим фасоном, сказал, что ты и он были вместе в армейском комитете. Но ты большевик, а он эсер. Я услышал, что ты большевик, и чуть не лопнул от радости. А Гуревич говорит: это он подражает взрослым, скоро выдохнется. Потом они взялись под ручку и ушли. Вообще здесь были все. Знаешь, кого я еще встретил? Но я еще не закончил насчет захвата власти. В общем, что тебе сказать? Ты заметил, наверное, что никакой борьбы, никакого сопротивления. Сопротивление было 2 раза подчеркнуто. В сущности, не было. Я говорю про март, про царскую власть. Власть пала сама. Не то будет, когда мы, подчеркнуто мы, будем брать власть. Здесь кровь неизбежна. Здесь будет сопротивление класса. Видел я, значит, еще Катю Шахову. Она эсерка, втрескалась в Керенского, очень хорошенькая. Говорю, что же, вы мартовская эсерка? А она мне отвечает, совсем не вдопад. Впервые за все время чтения я улыбаюсь, узнав старинную Володину ошибку. С детства он произносил «невдопад» вместо «невпопад». Точно так же, как вместо «эскиз» — «экскиз». Вместо «лиссабон» — «либассон». И вместо «виртуоз» — «вирутоз». «Невдопад» глядела на меня добро и насмешливо, как Володькина морда. «Вы толкаете Россию в пропасть». Про тебя ничего не спрашивала, ну и я, конечно. Говорила, что уезжает в Москву, к папаше. Сережа, правда разгромлена. После этой демонстрации пошла контрреволюция. Среди большевиков аресты. Восстановлена смертная казнь. Ищут Ленина. Временное правительство вызвало с фронта верные полки. Черта с два они верные. Между прочим, с этими полками приехали Степиков и Куриленко. Помнишь их? Куриленко я так и не вижу. Он все время вертится у анархистов, идиот. А Степиков наш. Он, между прочим, хочет тебе приписать пару слов. В общем, что ты делаешь? Я работаю в Нарвском комитете. Главным образом по агитационной части. Жду письма. Владимир Стамати. Приписка. Сергей, ты паршивец, что не прислал ни звука нам на фронт, Но тем не менее, однако, между тем и так далее, я тебе семейные сцены делать не буду. Скучаю за Одессой мамой. Работаю в милиции, работа пустяковая, играемся в городовое. Думаю плюнуть и драть в Москву. Теперь же свобода действия. Куриленко — форменный анархист. Что ты скажешь на этого контрреволюционера? Аркадий Степиков. Отдельная записка от Гуревича. Сережа, здесь, в Питере, есть автомобиль номер 996. Им управляет женщина изумительной красоты. Я ищу ее все дни. Я ни разу ее не видел. Я хочу в нее влюбиться. Погоды превосходные. После революции, я замечаю, Гуревич стал выражаться проще. Политикой не интересуюсь. Если прав Флехсик, который утверждает, что есть лобный ассоциативный центр, который служит местом образования наших представлений о собственной личности, то больше всего я интересуюсь тем, что же хранится под моим лбом. Можешь не отвечать, я уезжаю в Москву. Видел Катю. Рожа беспрерывно говорит о тебе. Изучаю Фрейда и рефлексологию. Иногда даже страшно становится. До того насквозь я вижу людей. Целую, Гуревич. Петроград, 25 июля 1917 года. Сергей Николаевич, хотя вы этого не заслуживаете, но я пишу вам. Вы вероломны по отношению к друзьям вашим, как мне сообщил эта крыса Стамати, с которым я столкнулся у Таврического дворца во время преступной попытки большевиков захватить власть 4 июля. Не поздравляю вас с таким другом. Тут же я встретил вашего второго приятеля, Гуревича. Насколько более приятное впечатление производит этот молодой человек. Однако не для того взялся я за перо, чтобы описывать черты друзей ваших. Хорошо вам известные и без меня. Упомяну только, что они явно недостойны вас. Ни большевичок Стамати, злобный и невежественный мальчуган, ни даже умница Гуревич, при всей своей культуре поверхностный и непостоянный человек. Ведь я вас высокого мнения, Сергей Николаевич. Хоть вы мне и причинили зло, оболгав и оклеветав Марию Сигизмундовну. Она теперь жена мне. Признайтесь, ваша гордость уязвлена. Вы ревнивы в свои 19 лет, как Отелло. Недаром Бонифаций ненавидел вас. Ну, бог с вами, я не помню зла. И вот доказательство. Я занимался вашей особой тут, в Питере, в течение всего последнего месяца. И это, несмотря на мою крайнюю занятость, которая еще более увеличилась последние дни, в связи с тем, что во главе военного министерства поставлен Савенков, который поручил мне некоторые дела государственного значения. Вы знаете, разумеется, что в составе нового кабинета, как его называют здесь, правительство спасения революции, 5 эсеров. Власть наша, Сергей Николаевич, власть твердая. Наконец-то ленинство исчезло с политической сцены. И могу вас уверить навсегда. Неужели вы еще большевик? Однако к делу. Мне удалось выяснить путем архивных изысканий и расспросов людей, лично знавших Чехова, что драма «Иванов» списана с натуры действительно. Сделана она по заказу антрепренера Корша, который, как мне кажется, сам и сообщил автору сюжет этой драматической истории, довольно хорошо известный среди помещичьего дворянства Инсарского уезда. Некоторые имена изменены в угоду писательскому пристрастию, курьезным фамилиям, некоторые персонажи вовсе выдуманы автором. Но это из второстепенных. Главное осталось за подлинными именами и во всей своей фактичности. Можно протестовать против использования в литературе личной драмы. Несомненно, тут у автора расчет на совершенную неизвестность этой провинциальной истории. Но невозможно не удивляться мастерству автора, особенно если вспомнить, что пьеса написана с умопомрачительной быстротой в 2 недели. Ваш батюшка, по отзывам его знавших, как живой. Ваше счастье, не знавший отца, Вы можете увидеть его в книге. Однако и мне, не скрою, посчастливилось. Я знаю сына. Между нами говоря, Сергей Николаевич, я вознамерился написать этакую историко-литературную беллетристическую книгу, где хочу описать историю создания Иванова, а далее историю его живого сына, то есть нашу с вами встречу, графа Шабельского и через это всю революцию, то есть, вы понимаете, целую эпоху описать, два поколения русской интеллигенции и то, откуда родилась революция. Труд колоссальный, голова кружится. И вот, Сергей Николаевич, вы мне очень сможете помочь любезным сообщением оригинальных черт из вашего детства, из жизни Абрамсонов, Шабельских, некоторых дат, предоставить кое-какие семейные фотографии и письма. Почему бы, черт возьми, не продолжить традицию Чехова описывать живых людей? Вы сразу, благодаря мне, можете стать самым модным человеком в России. Но не это еще, признаюсь, главная цель моего письма. Несколько затянувшегося. Простите, сейчас кончу. Сергей Николаевич, почему вы уклонились от пути, предначертанного вашим батюшкой? Ведь вы интеллигент, да еще потомственный. Почему вы с большевиками? Откуда у вас эти черты фанатизма? Это деревянное упорство, это бездарная прямолинейность. Между прочим, и приятель ваш, господин Гуревич, удивился, выслушав мое впечатление о вас, и сказал, что это в вас ново. Где отцовская и ваша былая тонкость? Где гуманность? Где борьба со злом? Вспомните слова вашего батюшки. День и ночь болит моя совесть. И еще. Я обратился не то в Гамлета, не то в Манфреда. Вот эту возвышенную организацию интеллигентской души с ее повышенной чувствительностью, с ее отвращением к земному, это благородное наследство предков, вы променяли на вульгарную цельность большевиков, их дикарский примитивизм, их утробные лозунги хлеба и мира. Верьте, дорогой Сергей Николаевич, в мои неизменные теплые чувства к вам. Все равно, если вы даже, чего, по-моему, быть не может, останетесь в большевиках, больше того, если даже, допустим, на минуту, это невозможное предположение, большевики вас господствуют, все равно я напишу мою книгу. Но тогда эпиграфом к ней я поставлю слова. Что мне с того, что я получил весь мир, если я потерял свою душу? Жду вашего ответа по адресу Петроград, редакция «Биржевые ведомости», мне, Игорь Духовный. Одесса, 30 июля 1917 года. Дорогой Володя, получил твое письмо и тоже страшно обрадовался. Знаешь, сколько мы не виделись? 7 месяцев. Но за это время столько было, что, кажется, годы. У меня такое чувство, будто я увижу другого человека. Ты, во всяком случае. Я здорово переменился, но я боюсь об этом говорить. Боюсь спугнуть эти перемены. Я юнкер. Не хотелось идти в военное училище, но пошел по настоянию организации. Нам, говорят, нужны свои офицеры. Ну, я тут в училище немного завертел машинку. Сколотил кружок. Вообще тут еще силен старый дух. Среди ночи может вдруг разбудить дежурный и сказать: «Юнкер, кальсоны лежат неправильно. Извольте выложить штрипками наружу». Цукают, разумеется, не так, как при старом режиме, когда младшие юнкера возили старших на спине в уборную и там ждали в дверях с бумажкой во рту. Кажется, это им доставляло удовольствие. Кстати, Катя меня совершенно не интересует. Гуревич, ты прав, кривляка. Он все гениальничает. Духовный мне тоже странен. Да, ужасная вещь. В опубликованном газетами списке провокаторов значится Левин. Вот что напечатано. Левин Даниил Борисович, кличка Крафт, студент, социал-демократ. Входил в состав местного комитета партии. Работал в охранном отделении с 1913 года. Давал сведения о деятельности областного бюро и работе партийных кругов. Выдал участников военной организации и явочные адреса. По его доносам был произведен ряд арестов. Получал 60 рублей в месяц. Скрылся. Кроме смерти Колесника, я не знаю вещи, которая меня потрясла бы сильнее, чем провокаторство Левина. Я даже первые дни думал уйти из политики, кому верить, и заняться живописью. Тут один парень уверяет, что у меня есть способности. Но потом передумал. Ах, Володька, столько надо бы рассказать о себе. Керенский, конечно, дешевка. Если ты увидишь Катю, расскажи, как будто нечаянно, обо мне, что я и где. Мне хочется обратить Гуревича в большевики. Все-таки это будет приобретение для партии. Как ты думаешь? В октябре меня выпустят в офицеры. Поеду в Москву. Жму руку Сереже. Одесса, 30 июля 1917 года. Гражданин духовный. Отвечаю по пунктам. Первое. Я не ревную, потому что Мария Сигизмундовна мне не нравится. Второе. Ваши характеристики моих друзей в корне неправильны, и вообще это не ваше дело. Третье. Никаких материалов к вашей книге я вам не представлю, потому что не вижу нужности ее. Четвертое. Иванова я прочел. Не понимаю, почему вы так волнуетесь. Да, я сын ему, но я ему не наследник. Я отрекаюсь от наследства. Пусть они лежат бесхозяйными, все эти благородные страсти интеллигентно. Меланхолия, метание от преферанса к богоискательству, вечное чувство виновности, ирония во что бы то ни стало. Поза одиночества, интересничание, чувство превосходства, постоянная страсть быть в оппозиции и все ее стадии, от брюзжания до бомбометания. Я не против интеллигенции. Идеологию пролетариата создала тоже интеллигенция. Но я за тенденциозность, за работу вместе с другими, за земное счастье для бедняков, за беспощадность к врагу. Только дай мне Бог сохранить все эти качества. Итак, я объявляю характер Иванова выморочным. Справка из свода законов. Выморочное имущество – это имущество лица, не оставившего после себя наследников, род или семья вымерли. Можете эту справку взять эпиграфом к вашей будущей книге. А то, что вы радуетесь, что я прежде был другой, так оставьте эти надежды. Я теперь не такой. Тот я вымер. А вообще это нахальство – влезть в чужую семейную историю. Ну, в общем-то, мне наплевать на это. Очаровательным Марии Сигизмундовне и Бонифацию привет. Сергей Иванов.